Наконец, несмотря на то, что руководителем ЦРУ в свое время был американский президент Джордж Буш, а Кинкель до назначения министром иностранных дел Германии тоже руководил разведкой БНД, такого рода перемещение в России, да еще накануне президентских выборов, могло быть использовано недругами, особенно в пропаганде. Ельцин выслушал все мои против, потом сказал, может быть, минусы обернутся плюсами. Ну, ладно, если категорически не хотите, повременим. Но вопрос я пока не закрываю. Через 4 дня, 9 января, когда был у президента с очередным докладом, он задал вопрос. «Ну как, не передумали?» «Нет, как можно категоричнее», — ответил я. «А вот я передумал. Прошу вас принять мое предложение». Предложение было слишком настойчивым, я не мог его отвергнуть. Правда, мне было обещано, что еще 1-2 месяца поработаю на старом месте. Но не успел я приехать к себе в лес, так называют место расположения СВР его сотрудники, как ко мне в кабинет вбежал дежурный по секретариату. «Это правда? Так что сообщили в новостях по телевидению, что вы назначены министром иностранных дел?» Позже позвонил помощник президента и извинился. Не успел предупредить, получил указание срочно передать содержание указа, и уже во время эфира его текст дали диктору. На следующий день на 12:00 был назначен коллегией МИДа в Кремле, где Ельцин представил меня моим будущим ближайшим сотрудникам. А вечером все-таки состоялась заранее запланированная встреча с бывшим руководителем разведки ГДР Маркусом Вольфом. Я много знал о нем, безусловно, талантливом человеке, который в течение многих лет руководил одной из самых эффективных разведывательных служб, был толковым аналитиком. Миша Вольф провел детство и юность в Москве, куда вынужденно переехали после прихода к власти Гитлера в Германии его родители-антифашисты. Учился в русской школе, без акцента говорит по-русски. На этот раз Вольф выбрался на несколько дней в Москву с своей очаровательной женой сразу после того, как его промежуточно до суда выпустили из тюрьмы, в которую он попал после объединения Германии. Был арестован вопреки всякой логике. Служил своему государству, которое не было присоединено, а объединилось с другим. Лично не был замешан ни в каких деяниях, которые могли быть ему инкриминированы как преступление. Собственно, занимался тем же, чем его коллеги в Западной Германии, ведь никому не пришло в голову их судить после объединения страны. Более того, в последние годы правления Хонекера Вольф ушел в отставку, так как крупно разошелся с ним во взглядах. В 1996 году состоялся суд, который не нашел возможным посадить Вольфа за решетку, и он получил все права, включая право выезда за рубеж. Да и Москва чего-то не доделала. Когда велись переговоры об объединении Германии, отнюдь не мешало бы положить на бумагу обязательство Бонна не преследовать людей за то, что они в прошлом были связаны со структурами власти в ГДР. На встречу поехали вместе с Трубниковым. Его будущее уже было предрешено. Во время последнего моего разговора с Ельциным он принял мое предложение назначить директором СВР действующего первого заместителя. Вечер прошел на славу. Кстати, это была моя первая встреча с Вольфом, и мы оба к ней стремились. Многое шутили, в том числе по поводу превратности судьбы,